Глава 18. Божественный коротышка Вамана. Блаженный Шука сказал: «Словно в ответ на слова Создателя, воспевшего его чудные деяния, Латасаокий, облаченный в золотистые одежды, явился в мир из чрева Адити в своем нетленном четырехруком облике, с булавою, раковиною, лотосом и огненным кругом в руках. Безупречно сложенное тело его цветом напоминало грозовую тучу в лучах вечернего солнца. Лик его, украшенный серьгами в виде морских чудищ, светился лунным светом, точно осенний лотос. На груди его, пересеченный белым священным шнуром, виднелся особенный завиток белесых волос. Запястья и предплечья обхватывали золотые обручи, чело венчал дивной красоты убор. Стан опоясывал вызолоченный ремешок. На лодыжках поблескивали изящные колокольчики. С плеч его свисал пестрый венок пахучих цветов, вкруг которых дружным роем вились опьяненные медовым ароматом пчелы. На груди, переливаясь всеми цветами радуги, сиял волшебный камень Кауступха. Явив себя взором Адити и Кашьяпы, неотразимый владыка мгновенно рассеял тьму, царившую в их доме. Тотчас волны небывалого счастья затопили пространство вселенной от низших миров ее до земли и небес, до обители Творца. Ликовало все — горы, моря, леса и долины, птицы, звери, люди и боги. Сердца живых существ переполняла неизъяснимая радость. Времена года сошлись вместе, предлагая коровам и брахманам лучшие дары свои. То был предрассветный час 12-го дня светлой половины месяца Бхадры, когда луна вошла в лунный дом Шравана. В блаженный миг сошествия Господнего все звезды и небесные тела от Солнца до Сатурна заняли благоприятное положение, щедро одаривая благословениями всех обитателей Вселенной. В день сошествия Господа, 12-й день пребывающей луны, солнце заняло высшую точку на небосводе, словно торжествуя совершенную победу. Небеса оглашались звуками морских раковин, рожков и литавров. В единый гул слилось биение больших и малых барабанов. Сладкими голосами пели ангелы, небесные девы упоенно кружились в танце. Небожители, пророки, вселенские пращуры, ману и боги огня слагали стихи во славу Вседержителя. Праздник царил во Вселенной. Плясали и веселились волхвы и чародеи, пророки и райские гады, бесы и призраки, люди-птицы, человеколикие змеи, а свита богов осыпала цветочным дождем жилище Кашьяпы и Адити. Взирая на Вседержителя, что обманчивую силою своею явил миру свой истинно нетленный облик, матушка Адити изумлялась и не верила своему счастью. Супруг ее Кашьяпа, отец богов и демонов, восклицал: «Слава тебе, Господи всемогущий!» Обыкновенно недоступный оку смертных, Вишну, Господь Вездесущий, ныне предстал перед ними во всем своем великолепии. В сияющих одеждах, увешанный драгоценностями и с оружием в руках. В следующий миг на глазах родителей он, точно ловкий лицедей, обратился в коротышку, кроткого послушника Ваману. Пророки и мудрецы ликовали и славили чудное преображение Вседержителя. Под водительством патриарха Кашьяпы небесные жрецы совершили искупительный обряд для новорожденного и другие чинные таинства. Бог Солнце читал молитву Гаятри, верховный жрец Брихаспати надел новорожденному священный шнур, а Кашьяпа опоясал свое чадо соломенным пояском. Матушка-Земля поднесла Господу оленью шкуру, а владыка дерев Бог-Луна — посох странника. А Дити вручила своему послушнику ткань для набедренной повязки, а Царь Небесный — зонтик от дождя и солнца. Создатель Брахма даровал новорожденному сосуд для воды, семеро главных мудрецов — пучок травы Асоки Куши, а богиня учености Сарасвати — четки из Рудракши. К священному нательному шнуру повелитель бесов Кубера добавил сосуд для сбора подаяний, а супруга Шивы, целомудренная Матерь Мира Ума, положила в него первое подаяние. Божественный коротышка сиял среди богов, словно полная луна посреди звезд в ночном небе, затмевая великолепием своим святых, мудрецов и пророков. Затем он возжег жертвенный огонь и самолично совершил огненное жертвоприношение с возлиянием чистого масла. А когда услышал, что Бали под началом отпрысков первосвященника Пхригу собирается произвести жертвоприношение коня, обладатель всех богатств, коротышка, отправился к царю демонов, дабы просить у последнего подаяния и тем оказать ему высочайшую милость. И там, где ступал Господь-проситель, земля прогибалась под тяжестью его шагов. Вскоре сыны Пхригу, по наказу Бали, расположившиеся на берегу священной Нармады, увидели, как с севера к ним надвигается необычное сияние. Точно второе солнце восходило на небосклоне. Грозный устроитель священнодейства, жрецы и царские вельможи все померкли в том свете, что источал Вамана, Господь Коротышка. Изумленные, они остановили приготовление и спрашивали друг друга: «Кто это необычная личность? Кто из небожителей? Бог Солнце, отрок Санат или Бог Огонь сошел к нам, дабы свидетельствовать жертвенное таинство?» И пока священники, ученики их и подручные терялись в догадках, лучезарный коротышка с посохом, зонтиком и кувшином, наполненным водою, ступил к жертвеннику. Грудь его от левого плеча до правого бедра пересекал священный шнур. Чело венчал завязанный в узел пучок смоляных волос. Облаченный в оленью шкуру, перетянутую мочальным пояском, сиянием своим коротышка затмил небесное светило. почтительным поклоном благородное собрание приветствовало незнакомца. Польщенный присутствием столь необычного гостя, предводитель демонов усадил последнего на почетное место. Приветствовав поклоном спасителя освобожденных, Бали, могущественный владыка небесного престола, велел поднести благовонную воду и самолично омыл гостю ноги. И точно Шива, первый из богов, что принимает на свое отмеченное месяцем чело непорочные воды Ганги, ниспадающие от стоп Вседержителя, Бали пролил на себя благодатную воду, что касалось стоп чудесного коротышки. Досточтимый Бали сказал: «Я сердечно приветствую тебя, юный странник, и благодарю за то, что удостоил нас своим посещением. Скажи на милость, чем я могу служить тебе? Какое мое подаяние, о царь отрешенных, будет тебе в радость? Благодарю небо за то, что ниспослало мне столь великую удачу. Пусть радуются предки мои, демоны, ныне искупили они все грехи свои, и все благодаря тому, что владение их отпрыска посетил святейший из святых. Едва увидев тебя, я понял, что еще до начала успехом завершилось мое жертвоприношение и целая жизнь моя. Пусть догорает священный огонь, зажженный сынами первосвятителя, ибо вода, что ласкала твои прекрасные стопы, смыла с меня все грехи мои, лишь коснувшись моего чела. А земля, где ступали твои ноги, отныне стала святою землею. Полагаю, юный странник, ты пришел во владения мои, дабы просить меня о чем-то. Как повелитель небес объявляю, можешь взять у меня все, что пожелаешь». Коров, золото, дом, вкусные явства и напитки, жену благородного происхождения, города и деревни, слуг, слонов и лошадей, колесницы и богатые земли. Все, что душе твоей угодно».